Глава 7. Ну, что тут скажешь? Я весьма польщен. Почему? Да хотя бы потому, что следил за нами один ниндзя. Видимо, он и решал, стоит нас убить или нет. А вот на прицеле нас держали целых 7 снайперов, которые прямо сейчас без остановки поливают нас потоком пуль. Выстрел. Пуля со свистом врывается в кабинет Досана и прогрызает в стене солидное отверстие. Выстрел. Еще одна прошивает стену за моей спиной, оставив в моем боку сквозную рану. «Эй, ублюдки! Это же был новый костюм!» — выкрикнул я, собираясь выскочить наружу и надрать им задницы. Но Ода меня опередил. «Я не позволю убить еще одного моего господина!» — заверещал он, обнажив клинок, и выпрыгнул в окно. Киба, грозно зарычав, увеличился в размерах и сиганул следом за хозяином. «Куда?» — выкрикнул я, рванув к окну, и замер, услышав надрывный вопль. «Мее!» — горланил козел Гуадрицепс, скача по крышам соседних зданий. На его спине сидел Тимур, то есть Квазар. Каким-то образом козленок увеличился в размерах без помощи Оды и прямо сейчас несся в сторону снайперов. «Харясь!» Боевой козел опускает копыта на спину неудачливого стрелка и ломает ему позвоночник. Перескакивает на другую крышу, но там стрелок вовремя откатывается в сторону. А нет, не вовремя. Точнее, откатиться-то он успел, но козленок, словно заправский скакун, сделал разворот на месте и так легнул стрелка задними копытами, что тот перелетел через улицу, врезался в балкон здания напротив и повис на нем сломанной куклой. «Тобровский дано!» — заорал Квазар, выставив перед собой руку. Возможно, стоит пересадить монголов на козлов. Так их эффективность значительно увеличится». Я призвал из пространственного хранилища молот и швырнул его Квазару. «Да, молот я не докинул, но это не проблема». Лягушатник, восседающий на козле, спрыгнул вниз и подхватил увесистое оружие. «Квадрицепс, в бой!» — рявкнул Квазар, и мне стало скучно. «Нет, ну а чё они? Все веселье забрали». Справа от меня Киба одним укусом мощных челюстей перегрыз глотку снайперу. Впереди Ода ворвался внутрь здания и устроил там геноцид, так как внутри оказались не только стрелки, но и обычные маги. А про жабу я вообще говорить не хочу. Хотя пару слов, пожалуй, добавлю. Зеленомордый заметил, что к зданию приближается отряд противника из 10 человек, и набросился на них. Огромный молот разбрасывал бойцов в стороны, но один из них успел шмальнуть. Пуля пробила грудину Квазара на вылет. И знаете что? Да ничего. Этот засранец даже не скорчился от боли. Как вернусь в Дубровку, включу в свой рацион квакштунью. Я тоже так хочу. Всех без меня перебили, сволочи. Талантливые сволочи. Я расплылся в улыбке, но тут за спиной послышался чавкающий звук. Юридзава лично прибыл к клинике Манаса Досана, чтобы насладиться трагичной гибелью Гайдзина, а заодно проводить в последний путь легендарного целителя, который однажды вылечил и самого Юридзаву. Если бы десяток лет назад Досан не подобрал на улице парнишку со вспоротым брюхом и не зашил его, то сейчас бы от Юридзавы осталась лишь горстка костей. Именно поэтому он и пришел, чтобы убедиться, что старик умер безболезненно и больше не сможет помешать клану Кога. Юридзава стоял в центре комнаты на 4-м этаже и наблюдал в бинокль за происходящей трагедией. Снайпер сделал выстрел и прикончил шиноби. Мудрое решение. Любой пленный может разрушить планы клана, если проболтается, а это недопустимо. Правда, сперва стоило убрать Гайдзина и только потом добивать провалившегося шпиона. Ну да ничего страшного. 9 снайперов из отряда «Скрытая угроза» надели серые костюмы, чтобы слиться с пыльными крышами, и уже начали превращать стены клиники в решето. Но и это еще не все. В соседних зданиях засели 60 бойцов. К Как только Гайдзин или Досан попытаются покинуть клинику, их мгновенно прикончат. Плевое дело. Проверенный способ. Подобным образом Юридзава убрал множество конкурентов. «Какого Йокая?» — выкрикнул Юридзава, не веря своим глазам. «Откуда-то появился мальчишка лет 15, с виду русский. Сидит на огромном козле и скачет по крышам. Хрясь! Копыта козла опустились на снайпера, и в отряде скрытая угроза осталась лишь 8 стрелков». «Да пристрелите этого выродка! Вы что, слепые?» Срывая глотку, заорал Юридзава и подошел поближе к окну. Но снайперы были не слепые. Они сразу же узнали о потере бойца, так как их нервные системы были связаны хитрым артефактом. Если кто-то в отряде получал ранение или умирал, боль чувствовали все снайперы, оставшиеся в живых. Они быстро вычислили причину боли и открыли огонь. Вот только парнишка на козле и не думал умирать. Он раздавил еще одного, потом еще и еще. Как бы быстро ни стреляли бойцы, наездник непредсказуемо менял траекторию движения и ускользал от порции свинца. Юридзава занервничал и, достав мобилет, набрал номер своей правой руки. «Фукуя, немедленно убери Досана и забери все документы, какие сможешь!» — прокричал он в трубку и сбросил вызов. «Никто не смеет вставать на пути клана Кога!» — прорычал он и снова посмотрел в бинокль. Практически все снайперы были мертвы. «Ах ты, сука!» — рявкнул я, увидев черную фигуру, насадившую Досана на два коротких клинка. Лезвия вошли в живот и оторвали целителя от земли. Досан захрипел и дрожащими руками потянулся к своему убийце. Я тоже любитель потягушек, но потянулся я к убийце не руками, а древесными колиями, которые резко выстрелили со всех сторон. Ниндзя, кажется, их еще называют шиноби, сиганул в сторону, уходя от удара, потянулся к мане, набросив на себя покров. Должен сказать, покров был отменный. Расход маны минимальный, а тело усиливается равномерно. А нет, ошибочка вышла, теперь вижу. Он влил огромное количество маны в ноги и спину, за счет чего и мог скакать из стороны в сторону, словно саранча. «Ну все, падла, молись!» — прорычал я, создав пару кактусов с некротическими иглами. Но выстрелить они не успели. Шиноби почувствовал опасность, бросил под ноги какой-то шарик, взорвавшийся густым дымом, и исчез. Полностью исчез. Даже его мана перестала ощущаться. Я подскочил к Досану. Он выглядел скверно. Изо рта бежит ручеёк крови, а вот под ним уже целая лужа натекла. Лицо побелело, того и гляди, подохнет. «Спаси, народ!» — прохрипел он обессиленным голосом. «Досан, ты совсем обнаглел? Это твоя задача. Я вообще мимо крокодил. Сейчас поставлю тебя на ноги и спасай народ, сколько влезет». Осматривая Досана, я создал целый ворох крошечных лоз, которые незамедлительно ворвались в раны старика и начали зашивать все повреждения. Вот же тварь этот шиноби. Ударил отравленными клинками, хотя это не проблема. Если лозы справились с цианидом, то это вообще пустяк. Несмотря на то, что я незамедлительно приступил к лечению, Досан был на грани жизни и смерти. Требуется переливание крови. Подумать, как решить эту проблему, мне не дали. На улице раздался свист приближающихся полицейских. Стрельба привлекла их внимание, и очень скоро они оцепят весь район. Я подбежал к окну и заорал во все горло. «Назад! Уходим!» А потом подумал и добавил. «Захватите с собой как можно больше трупов!» Киба и Ода мгновенно выполнили приказ и направились ко мне, а вот Квазар еще немного похулиганил. Проломил пару черепов, ворвавшись в соседнюю лапшичную, откуда по нему открыли огонь, и, видать, нашел там книжный шкаф. Зеленомордый, вместо того, чтобы быстро вернуться обратно, стал запихивать книги за пазуху покойникам. Когда их одежда больше не могла вместить ни единого тома, он с сожалением подхватил трупы, оседлал козла и запрыгнул на третий этаж лечебницы. И открыл портал, подхватил Досана и направился в синеватую арку, когда за спиной прозвучал расстроенный голос. «Ну вот, там столько книг осталось, а мы уходим». «Квазарсан, «Боюсь, Антип прав. У вас зависимость», — сказал Ода, последовав за мной в портал. «Нет никакой зависимости. Если я захочу, я в любой момент брошу читать», — возмутился Лягух. «Да-да, мы верим. Но не то чтобы очень сильно», — сказал я, когда все вошли в портальную арку, после чего схлопнул переход. Итого. Квазар принес два трупа, Ода — тоже два, и Киба — один. «Да, Лягух, ты затупок, конечно», — покачал я головой. «Ты же мог еще два трупа прихватить. Насадил бы их на рога козла, а потом набил книгами. Представляешь, сколько литературы там осталось?» «Катастрофа! Срочно открывай портал, я возвращаюсь!» — заголосил жаб, схватившись за голову. «Все, поезд ушел. Ждите новых приключений», — хмыкнул я и поволок Досана к Евдокии. По пути я наткнулся на айнарцев и решил перехватить с собой два десятка бойцов. Надо же у кого-то кровушку позаимствовать. «Евдокия Павловна, принимай пациента. Потерял много крови. Две колотые раны на животе, но их я уже зашил. Также был отравлен, яд я выбил, но на всякий случай сделай анализы и понаблюдай за его самочувствием». «И да, очередной японец», — выпалил я, хотя Евдокия еще даже рта не успела открыть. «Исчерпывающая информация. А вот эти ребятишки — это пакеты с кровью, я все правильно поняла». «Отличная шутка», — оценил я. «Учусь у вас понемногу», — хмыкнула фармацевт. «И да, вы правы. Эти бойцы станут донорами». «Великая честь служить святому!» — рявкнули айнарцы, склонив головы. «Да прекратите вы уже кланяться! Просто сдайте кровь, получите шоколадку и гуляйте с миром!» — вздохнул я. «Если я не нужен, то я тоже пойду с миром. Как очнется, дайте знать». «Хорошо. Ваша помощь пока не требуется», — ответила Евдокия, готовя систему для переливания крови. Выйдя из лаборатории, я почувствовал, что мобилет снова вибрирует. На этот раз сообщение было в чате «Семья». «Степан. Виктор Игоревич, я сегодня был на почте, и мне вручили письмо на ваше имя. Пишет некая Хрущева Н.Е. Письмо на вашем столе. Юлия. Интересно, что этой калошке от тебя нужно?» Возмущенный смайлик. Тихонович. «Знамо что. Хорошие гены на вес золота». Ржущий смайлик. Любава. «Братик выбрал себе невесту? Я так рада, так рада. А как же Юля?» Грустный смайлик. Юлия. «Дубровский, кто эта марамойка? Если она реально претендует на место твоей первой жены, то я ее прикончу». Дубровский. «Не переживай. Я, возможно, сам ее прикончу. И что значит первой? Ты не против, если я заведу себе десяток жен? Главное, чтобы ты была первой?» Юлия. «Давай об этом поговорим попозже». Тихонович. «Да. Виктор, распространяй гены рода по всей империи. Никто не уйдет обиженным, только униженным, ха-ха-ха». Дубровский. «Старик, я тебя закодирую, и клуб, пожалуй, мы открывать не будем». Тихонович. «Да я ж пошутил. Ты чего сразу так-то? Ой, все, молчу-молчу». Я убрал мобилет в карман и направился на второй этаж замка. Как Степан и говорил, на столе лежало письмо. Чертовски надушенное письмо. Духами несло так, что я едва не начал чихать. Мерзость. Еще и бумагу розовую выбрала. Вот же старуха-развратница. Вскрыл конверт и обнаружил короткое, но крайне содержательное послание. «Виктор Игоревич, похоже, мы начали знакомство не с того. Приглашаю вас на чаепитие, где мы сможем познакомиться поближе и уладить возникшее недопонимание. Перезвоните мне, договоримся о времени встречи. С любовью, графиня Хрущева Н.Е.» А ниже был указан номер телефона. Интересно, что этой старой интриганке от меня нужно? Я решил не тянуть до последнего и перезвонить. Ведь я граф и не должен заставлять даму ждать. Тем более, что эта дама пыталась меня убить. «Доброго времени суток», — говорит Дубровский. Сухо поздоровался я. «О, Виктор Игоревич! Да, как я рада, что вы перезвонили. Я уж было подумала, что вы на меня в обиде». В хриплом от частого употребления сигарет и алкоголя голосе женщины слышалась насмешка. «В обиде? Пф, скажете тоже. Да на меня покушение через день устраивают. На подобные выверты я даже не обращаю внимания. Тем более, что вы подарили мне щедрые трофеи. Ха-ха-ха, вы такой шутник. Я всегда ценила в мужчинах чувство юмора. А еще титул, который перейдет к вам после гибели вашего нового мужчины, ехидно заявил я, не сдержавшись. Но бесит меня эта фальшь. Ничего не могу с собой поделать. Вижу, вы навели обо мне справки. Мужья сами умирали по своей же глупости. Это чистая правда. Мои руки чисты. Хрущева попыталась изобразить ангельский голосок, вот только он у нее по-прежнему безбожно хрипел. «Как бы там ни было, я хотела бы загладить свою вину, угостив вас ужином, на котором я презентую вам небольшой, но очень ценный подарок. Сможете уделить мне пару часов? Я буду ждать вас в Петербурге». «Увы, Наталья Ермолаевна», — я специально перепутал ее отчество. «Евгеньевна», — поправила меня Хрущева холодным тоном. «Ага, она самая. Так вот, завтра я не могу». «Отбыл в командировку, где ваши коллеги, так сказать, тоже пытаются меня убить. Как только разберусь с ними, так обязательно повидаюсь и с вами. Правда, это случится в лучшем случае через неделю, а то и позже». Она уловила насмешку в моем голосе и попыталась изобразить обиду. «Разве можно отказывать даме? Я ведь сделала первый шаг в налаживании наших с вами отношений. А вы не желаете идти мне навстречу?» «Наталья Евгеньевна, вы — как магическая лампа в ночи. На ваш свет с радостью слетит десяток бабочек. Но только не я. Можем встретиться либо через неделю, либо после того, как я получу министерское кресло. Вам решать». Сказав это, я едва сдержал смех. «Через неделю», — недовольно буркнула она и повесила трубку. «Какая добрая и приятная женщина. Так и хочется никогда не видеть ее физиономию». Торговый район Саппоро. «Господин, Дасан мертв, а это документы, которые вы просили?» Согнувшись в поклоне, сказал шиноби и, не поднимая головы, протянул свиток, перевязанный веревкой. «Ты уверен, что он умер?» — проручал Юризава, развернув свиток. «Да, господин. Клинки были смочены ядом демонического паука. После такого никто не выживет». «Отлично. Можешь идти». Юридзава проводил взглядом шиноби, и как только он исчез, развернул свиток. «Посмотрим, кто ты такой, гайдзин», — задумчиво сказал он. А когда дочитал документ до конца, выругался. «Что за бред? Жалкий граф из Российской империи? Не может 18-летний сопляк сражаться на таком высоком уровне. Так, что тут? Владеет фармацевтическими фабриками по всей империи. Продает алкоголь. Ага. Но все понятно. Видимо, этот ублюдок использует усилители. Они, конечно, вызывают зависимость, но, судя по всему, парня это не волнует. Дубровский Виктор Игоревич, значит, да?» Свернув свиток, он похлопал им по ладони, а после коснулся кольца, инкрустированного портальным камнем. Полыхнула портальная арка, и Юридзава переместился в поселок Кимабецу, а точнее на базу, спрятанную под поселком. Прошел по просторным коридорам, залитым красным светом магических фонарей. Устал собирать поклоны от последователей клана Кога, которые были здесь повсюду, и, наконец, остановился около пятиметровой стальной двери. Дверь изготовил один из кузнецов клана и изобразил на ней войну богов и демонов. При этом на картине демоны явно побеждали. В центре двусторчатой двери расположилось существо, половина лица которого принадлежала человеку, а вторая — демону. Глаза существа украшали драгоценные камни. В человеческую глазницу вставлен зеленый камень, а в демоническую — желтый. Юридзава поклонился и стал рисовать в воздухе мудреную цепочку рунических символов, объединенных пентаграммой. Когда он закончил, символы полыхнули алым свечением и полетели к двери. Каждый из символов с яркой вспышкой утонул в стальной створке, после чего дверь с протяжным гулом отворилась. Перед Юридзавой открылся просторный зал, на стенах которого расположились сотни камней душ. В них бились заточенные духи демонов, стремящиеся вырваться наружу вот уже сотни лет. Но господин Юридзава был непрост. Мало того, что он был долгожителем, и прожил без малого 203 года, так вместе с этим он являлся одним из анмёджи, так называли изгоняющих духов. Правда, за долгие годы жизни господин Ёридзава пересмотрел свои моральные ориентиры и понял, что демоны не так плохи, особенно если ты можешь их использовать как разменную монету в попытке достичь собственных целей. А цель у него была одна — стать императором. В прошлом он потерпел неудачу, но разве это проблема, когда у тебя впереди вечность? Войдя в зал, Ёридзава преклонил голову и направился вперед, туда, где стоял трон, на котором восседал господин Нобу. В прошлом он звался Набунага, но за долгие годы успел сменить десяток имен, которые для него перестали хоть что-то значить. «Посмотри на Набунагу, кто-то со стороны сказал бы, что он чертовски жилистый старик. Под его кожей, словно стая змей, перемещались жгуты мышц и жил, которые он успел нарастить за долгие годы жизни. Длинные седые волосы, пальцы с загнутыми когтями, которые Нобу использовал в бою, и выцветшие глаза, которые до сих пор заставляли трястись в ужасе любого, заглянувшего в них. На коленях Нобу сидела миловидная девушка и нежно гладила щеку старца, которому на вид было не больше 40. Девушка была наполовину обнажена. Красивые стройные ноги, упругий зад и грудь третьего размера. Все прекрасно, вот только на голове у нее имелись рога, а глаза были красными и с вертикальными зрачками. «О, шавка вернулась!» — насмешливо бросила девушка. «Лилит, прекрати!» — устало попросил Нобу. «Ёридзава верой и правдой служит мне вот уже... Кстати, сколько ты служишь?» «Уже 15 лет, господин», — ответил Ёридзава и упал на колени. 15 лет», — задумчиво повторил Нобу. «Большой срок для обычного человека». «Или же мгновение для владыки демонов», — усмехнулась Лилит. «Мгновение, которое длится целую вечность, если ты не можешь получить желаемое», — с досадой сказал Нобу. «Если бы ты выпустил на свободу моих собратьев», — начала была демоница, но Нобу тут же ее перебил. «То вы бы оставили от Японии пепелище. А зачем мне страна, в которой кроме мертвецов никого не осталось?» «А как же цель оправдывает средства и все такое?» — спросила Лилит, накрутив на палец длинные волосы старца. «Так говорят лишь идиоты, стремящиеся как можно скорее достичь желаемого». «Возможно, и так. Но разница между вами лишь в том, что у тебя есть вечность, а срок их жизни ограничен». «Не забывайся! Если я пожелаю, то развоплощу тебя в любой момент». «Набунага, милый, это ты и забываешься. Только благодаря мне вирус оспы отпугивает армию императора. Заточи меня в кристалл, и сюда хлынет орда, желающих узнать, куда же запропастились жители десятка поселений. Ведь любой поймет, что трупы, оставленные тобой в городах, это даже не сотая часть от населения, угнанного в рабство». «Ты хитрая шлюха!» — со злобой выплюнул Ноба, поднял руку и, ухватив пальцами с загнутыми ногтями девушку за щеки, притянул к себе и облизал ее губы. А после, смягчив голос, добавил: «За это я тебя и люблю». Старик перевел взгляд на Ёридзаву и спросил: «Так зачем ты явился?» «Господин, у нас возникла небольшая проблема», — начал было Ёридзава, но снова вмешалась Лилит. «Для решения незначительных проблем Нобу и собрал вас, незначительных людей. Вы что, не способны справиться со своей работой?» «Способны», — прошипел Ёридзава и поднял на демоницу ненавидящий взгляд. «О, какой грозный! Нобу, если ты не против, то я немного поиграю с этим малышом». В ладони демоницы вспыхнула энергия, отливающая красным. Внутри сгустка плавали черные вкрапления, а в воздухе тут же разлился аромат разложения. Но Ёридзава не дрогнул. Он уже нашел способ противостоять магии этой твари. «Достаточно!» — рявкнул Набунага и резко встал, отчего демоница плюхнулась на мраморный пол и с обидой посмотрела на него. «Как грубо!» — фыркнула Лилит, надув губки. «Говори, что за проблема возникла и насколько она серьезна?» — сурово проговорил Нобу, ткнув пальцем в сторону Юрюдзавы. «Из России прибыл Гайдзин, его имя Дубровский. Масанэ-дасан вызвал его для того, чтобы он помог исцелить зараженных оспой. И почему это должно меня волновать? Лучшие умы Японии не заметили демонического вмешательства. Что может сделать жалкий сопляк?» Никто не говорил, что Дубровский молод, но Нобу уже слышал о нем, когда в Монголии взбунтовался один божок. «Дело в том, что он проник в карантинную зону и случайно узнал местоположение нашей базы». «Как вы это допустили?» — гневно рявкнул Набунага, и в его глазах вспыхнуло натуральное зеленое пламя, а вокруг тела проступила аура, в которой можно было невооруженным глазом рассмотреть сотни лиц, корчащихся в мучениях. «Мы пытались остановить его всеми силами?» — вскрикнул Юрюдзава, понимая, что сейчас чертовски близок к смерти. «Но Гайдзин оказался слишком силен. Он уничтожил сотню наших бойцов, а еще спас Одо и Тира. Несмотря на свой возраст, он очень умел. Парень смог уничтожить Йорогума», — использовал свой последний аргумент Юрюдзава и замолчал, прикрыв глаза. Услышав это, демоническая аура Набунаги тут же испарилась. А висло молчание, которое владыка демонов нарушил лишь спустя минуту раздумий. «Йорогума? Как такое может быть? Во всей Японии едва найдется 5 человек, способных одолеть паучиху». «Так и есть. Искусство изгнания демонов практически утеряно». Частично это была заслуга Нобу. Он старательно уничтожал всех мастеров и трактаты по демонологии ради того, чтобы единолично владеть этими знаниями. «Гайдзин воспользовался клинком света и выжег нутро Йорогума, хотя паучиха и была близка к победе». «Ты принес скверные вести. А ты знаешь, что я делаю с подобными вестниками?» Со злобой выдавил из себя Нобу и распространил ауру на все помещение. Казалось, что воздух закипел, а вместе с этим послышался жуткий вой десятков поглощенных душ. «Больно! Даруй смерть! Страдания! За что?» верещали души, вращаясь в бешеном танце вокруг Юрюдзавы. Он же склонил голову, боясь открыть глаза. Но вскоре и это стихло. «Но ты верно служил мне, а значит, я дам тебе еще один шанс. Брось все ресурсы на то, чтобы уничтожить этого выродка». «Будет исполнено, господин». Юрюдзава поднялся на трясущихся ногах и направился к выходу. Набунага проводил его взглядом и снова уселся на трон, похлопав себя по колену. Лилит неуловимым движением встала на четвереньки, соблазнительно прогнула спинку и подползла ближе, положив голову на колени господина. «Зря ты его не убил. От мусора нужно избавляться», — бросила демоница. «Порой даже мусор способен удивить», — философски сказал старик и запустил пальцы в волосы рыжеволосой чертовки.